«Тогда завтра я свяжусь с вами», — завершил он разговор. Этот Рен однозначно не внушал мне доверия. Вся эта ситуация с Мариной не давала покоя. Снова и снова пытался связаться с ней, безрезультатно. Ее молчание совсем не нравилось, но успокаивал себя, что, возможно, она сейчас общается с родными и ей совсем не до меня, но хотя бы могла бы сообщение прислать. С другой стороны, она и прислала. Глава 9, добравшись до челнока, тщательно проверил периметр и только после этого поднялся на борт. Кианна мгновенно доложила, что никаких попыток проникновения не было. «Проверь все коммуникационные системы», — приказал Искину. «Не было ли попыток отследить наши каналы связи?» «Отслеживающих сигналов не обнаружено, капитан», — отчиталась Кианна. «Однако зафиксированы попытки широкополосного сканирования в этом районе. Значит, они ищут челнок. Знали, что мы где-то здесь, но пока не обнаружили точное местоположение. Чтобы отвлечься, приступил к разработке плана модернизации челнока. С дополнительным вооружением челнок превратится в небольшую боевую машину, но даже потенциально выгодная сделка с Реном не радовала. Попытался уснуть, но сон не шел. Перед глазами стояло лицо Марине, ее улыбка, ее глаза. Рассвет встретил в рубке, так и не сомкнув глаз. Ранние лучи местного солнца окрасили саванну в золотистые тона. В других обстоятельствах залюбовался бы видом, но сейчас мысли были о другом. «Кианна, есть какие-нибудь новости?» «Входящее сообщение?» Спросил, хотя и знал ответ. «Отрицательно, капитан. Никаких сообщений или вызовов с момента последней проверки». Вздохнув, активировал коммуникатор и снова попытался связаться с Марине. Тишина. «Что ж, пора действовать. Если гора не идет к Магомету». Решил сначала выполнить обещание Рену. Отправил ему координаты встречи, место посадки челнока. Вызов Ренна поступил почти мгновенно. «Рик?» «Получил ваши координаты. Мои люди будут там через 2 часа с оборудованием», — голос Ренна звучал довольно. «Отлично. Я буду ждать», — подтвердил кратко. «Не забудьте об оплате», — напомнил он. «Вы обещали заплатить все на месте». «Обещал, заплачу. Главное, чтобы товар был качественным», — отрезал, заканчивая разговор. Отключившись, начал готовиться к встрече, надевать бронекостюм и пристегивать оружие к нему. «Кианна, подними 2-й разведывательный дрон. Мы ждем гостей». «Выполнено, капитан», — отозвался Искин. Ровно через 2 часа Кианна сообщила, что на горизонте появились 2 грузовые платформы с логотипом компании Мейра. Они были нагружены под завязку и летели в нашу сторону. Заметив челнок, первая платформа медленно пошла на снижение и опустилась рядом. За ней следом 2-я платформа приземлилась рядом. С первой платформы спрыгнул Рен в сопровождении 2 охранников и направился к челноку. Открыл грузовое отделение челнока и вышел навстречу. «Рик?» Рен приветственно поднял руку. «Рад, что мы снова встретились. Ты решил сам прилететь?» Удивился его появлению. «Да, я решил, что такая важная сделка должна проходить при моем личном участии», — Рен расплылся в улыбке. При этом пси подсказала, что он лжет. «Конечно», — кивнул, не двигаясь с места. «Показывайте товар». Рен сделал знак своим людям, и они открыли 1-й контейнер. Внутри действительно были части энергетической турели, именно то, что он обещал. «Все, как договаривались», — сказал Рен, наблюдая за моей реакцией. «Полный комплект модификаций для боевой версии Алдара. Новейшие разработки». Подошел ближе, внимательно изучая содержимое контейнеров. Оборудование выглядело качественным, хотя и не самым новым, как он утверждал. «Выглядит неплохо», — достал кредитный чип. «Вот ваши креды и коды доступа к чипу». Рен взял чип, проверил его подлинность специальным сканером и удовлетворенно кивнул. «Все в порядке. Помощь с установкой не требуется». «Нет, справимся сами», — отказался вежливо, но твердо. «Как будем перегружаться?» — поинтересовался Рен, оглядывая контейнеры. «Дроиды сейчас все перевезут в трюм». Дроиды за полчаса справились и перевезли все в грузовой отсек челнока. После чего мы расстались, и они улетели. «Капитан, я провела сканирование в грузовом отсеке и зафиксировала сразу 3 исходящих оттуда несанкционированных сигнала», — сообщила Кианна, когда смотрел им вслед и думал, что делать дальше. «И почему я не удивлен?» «Готов челнок к взлету», — распорядился немедленно. «Принято, капитан». «Что с дроидами?» «Возвращать». «Не пока, но увеличь зону контроля разведывательных дронов». «Капитан, тревога». Внезапно доложила Кианна. «Принято». «Кто?» Напрягся, готовясь к действиям. Не успели точно опознать. Он неожиданно появился в охранной зоне дроидов, был ими обнаружен и уничтожен. «Дрон-разведчик?» Уточнил, хмурясь. «Точных данных нет, но могу отозвать 1 из разведчиков для изучения обломков. Не понимаю, как он сумел незамеченным проскочить до охранного периметра. Черт, как не вовремя», — пробормотал, анализируя ситуацию. Дроиды были закопаны в песок на всех господствующих вокруг челнока возвышенностях. Это значило, что дрон долетел практически до челнока. Впрочем, не особо понимал, кто и зачем его отправил сюда, если у меня 3 маячка в трюме. При этом решил не тянуть и уничтожить их. Под контролем Кианны начал поиск жучков. Про себя отметил, что хорошо, что досталась научная версия этого челнока. Здесь сканеры были встроены в обшивку корабля, и на верфях их не стали снимать, посчитав, что найти и заменить внутреннюю обшивку корабля будет гораздо дороже, чем оставить все как есть. Хотя в объявлении о продаже про эту функцию у челнока никто не упомянул. Долго не мог найти маячки, но когда нашел первый, все пошло гораздо быстрее. Оказалось, что маяки вмонтированы в пластиковые корпуса коробов, в которые были упакованы купленные запчасти. Тогда решил эту проблему проще, стал доставать запчасти, а упаковки выбрасывать на улицу. «Капитан, к нам еще гости», — сообщила Кианна. «Много?» Встревожился, прекращая работу. «Не могу сказать точно, дрон обнаружил несколько сигнатур». «Размеры сигнатур?» Потребовал уточнения. «Большие». Я запретила дрону приближаться близко к ним. Здесь вспомнил про конвой, которые часто проходят в этой местности. Смущало только, что конвой шел не от побережья, а от города в сторону побережья. С другой стороны, они должны когда-то возвращаться на побережье. «Внимание, фиксирую еще сигнатуры», — Кианна говорила с явной тревогой. «Еще сигнатуры?» «Большие?» — переспросил, чувствуя, как внутри все сжимается. «Подтверждаю, большие и много. Двигаются в нашем направлении. Отвожу разведывательные дроны. Один оставь и передай мне управление». «Управление передано», — подтвердила Кианна. Подогнал дрон к большим зарослям кустарника и там занял позицию между ветками. Ждать почти не пришлось. Предчувствие не обмануло.